Далее происходило совсем уж нечто невероятное. Ленин, зайдя в комнату и увидев своего гостя, закрыл дверь и только потом уже начал разговор, осмотревшись. В комнате больше никого не было, и он был немало удивлен, когда кто-то сзади положил руку ему на плечо. Ленин был уверен, что секунду назад там никого не было. В это же время сидящий в кресле Распутин исчез. «Я же говорил вам, не верить своим глазам». Появившийся из ниоткуда человек прошел в комнату и уселся на то самое кресло. Он был в странном черном плаще до самых ботинок, короткая темная стрижка и темные очки, скрывающие глаза. После этих преображений вы полагали, что это Распутин вас тайно навещал все эти годы, не так ли? Я скрываюсь под его обликом уже почти 5 лет. Мне надо было подобраться поближе к верхушке российской власти. И Распутин был самой подходящей кандидатурой. Для вас же нужен был человек, поддерживающий и сходящийся с вами во мнении, желательно состоятельно и из эмигрантов. И появился я, эмигрант из России, сменивший свое русское имя на немецкое. Фридрих Заммер, преуспевающий банкир, проживающий в Германии. И кто же вы на самом деле? Не раскроете еще одну тайну? У меня много личин и много имен. Но те, кто знают меня настоящего, который предстал перед вами сейчас, называют меня иллюзион. Из-за моих способностей, точнее способностей предмета. Предмета, чуть позже и о нем расскажу. Собственно, вы видели его в действии. Это иллюзии. Вы видели и разговаривали фактически с пустотой, в то время как я находился все это время позади вас. И никто никогда вас не видел, потому что вас нет. Люди видят только то, что я покажу им. Присаживайтесь. Что же вы все стоите у двери? Немного неожиданно все это. Даже не знаю, с чего начать. Я тут в последнее время интересовался Римской империей. Вы знакомы с историей, даже более, чем вы себе представляете. Это хорошо, очень хорошо. Я размышлял о падении империи. И решили поговорить об этом со мной прямо сейчас. Мне нужно немного отвлечься от произошедшего, а небольшой разговор или дискуссия на, так скажем, отдаленную тему, помог бы собраться с мыслями. И что же вас заинтересовало в истории? Армений Германец. Вам знаком этот персонаж? Битва в Тевтобурском лесу, не так ли? Восстание германцев против римлян. Я хотел понять причины падения Рима, а заодно решить, чем является для нас, современников, этот момент в истории. Чем для нашего поколения является Армений Германец, то есть, собственно, Герман Херуск. Он не то не се, сразу не поймешь. Такой же дикарь, как и все они, или же нечто большее для истории. Я изучал труды римского историка Тацита и его Германию. Попадались мне и труды немецкого историка Теодора о истории Рима. Германские племена были разделены в то время на 2 племенных союза. Во главе одного из них стоял Армений, во главе другого – его тесть Марбат, король Маркоманов, союзник римлян. Достиг ли Герман Херуск чего-нибудь в действительности? Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь 2 года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война, своего рода боксерский поединок, с которым римляне быстро справились. Армения, побежденного римлянами, убили его же соотечественники. Его тесть смотрел из императорской ложи, как жену и сына Армения римляне вели за триумфальной колесницей. Битва. Да, действительно, битва. Битва в Тевтобурском лесу. 3 легиона. 1 легион. Это около 6000 человек, с обозом и прочим, от 10 до 20 тысяч. Болото, леса, лагерь из повозок, клубящийся туман. Германцы больше всего ненавидели римских юристов. Они изобретали для них изощренные пытки. По словам немецкого историка Зиека Отта, исследовавшего историю гибели античного мира, германцы считали, что публичное право посягает на индивидуальную честь. Они не хотели никакого права. Это было главной причиной восстания. Армений Германец. Рассудок дикаря, но он был хитер. Он организовал многое, восстав против Рима и изгнав римлян из Германии. Впустую. Верил ли он, что сможет освободиться от власти всемогущего Рима? В те времена национализм имел еще, так сказать, свое оправдание. Эти варвары совершили ошибку, восстав, без всякой надежды на успех, против поработителей, обладавших блестяще организованными и превосходящими силами. Сколько ни побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло. Такие вещи никогда не кончаются добром. Но то, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает. Один взывает, что потом, кто прав, другого зов. И этим отличается свободный от раба. Вы считает, что восстание Армения положило начало падению, верно, только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю, они безымянно растворились бы в других народах. Они существуют только благодаря Армению германцу, он дал германцам имя, а имя, слава, вот единственное, что идет в счет. Восстание провалилось, но были заложены основы на будущее. Позже в 66-70 годах была неудачная попытка евреев освободить Палестину от римского владычества, окончившаяся тяжелым поражением иудейских войск и разрушением Иерусалима войсками императора Тита. Были и другие попытки. Герман Херуск шел единственно правильным путем. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Маккавеи. Он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателями? Потихоньку Рим сдавал. Удержать огромную империю они уже не могли. Значит, вы пришли к выводу, что началось все с Армении. Это не совсем верно. Все началось в Иудее двумя десятками раньше. Не слышал об этом. И что же там произошло? Гибель мира. Но не будем сейчас об этом. Так вы сравниваете себя с этим Арменией, а Николая II выдвигаете на роль угнетателя? Именно. Чужой для своих. Он не понимает свой собственный народ, угнетая его. И то, что не получилось в революции 1905-1907 годов, заложило основы для дня сегодняшнего. Мы показали, что император слаб. Верю, что это понимают и те, кто окружают его. Скоро все будут против него, если только война не закончится для него победой. Я все больше убеждаюсь, что не ошибся в своем выборе. Я возлагаю на вас, именно на вас, большие надежды. Я долго решался на это, но сегодня, как видите, я здесь с вами. Так что же вы хотели? Вы говорили о важных причинах, побудивших вас на эту сегодняшнюю встречу со мной. Так что же это? Иллюзион протянул, достав из своего внутреннего кармана небольшую черную коробочку, и передал ее Ленину. Коробочка была плотно закрыта и скрывала содержимое своих недр. Владимир Ульянов, приняв этот дар, не торопился раскрывать ее. Сама коробочка не представляла особого интереса, а вот что скрывала внутри. Приоткрыв ее немного, Владимир Ульянов посмотрел, что она таила. Это был небольшой серебристый предмет в форме какого-то насекомого. Сверчок. Возьмите его себе и носите с собой постоянно. Это предмет наподобие вашего, в определенном смысле да. Но у него несколько иные свойства, чем у моего хамелеона. И что же он дает? Позволяет достигнуть владельцу своей цели любой ценой. Помогает удачей, если можно так выразиться, но не всем. Но я верю, что вы справитесь и со временем разберетесь в нем. Сверчок приведет вас к тому, чего вы так стремитесь достичь. Это и в моих интересах. Судьба России волнует меня не меньше вашего, а Николай II не тот человек, который сможет совладать с кризисом. Почему же вы не оставите сверчка себе? Если наши конечные цели совпадают, то вы и без меня сможете достичь их. Так почему же я? Мне хватает и хамелеона. Использовать два предмета мне сейчас не под силу, особенно таких мощных. Так что теперь он ваш. Еще недавно у меня был еще один подобный предмет, кот. Я отдал его Николаю II. Но зачем, когда в 1909 году я заменил настоящего Распутина, я намеревался войти в ближнее окружение императора, узнать его и людей, которые его окружали. Я видел, какой он, Николай II, слаб и беспомощен. Я не мог полагаться на такого человека в грядущем. И все, что я делал, так это пытался заронить сомнения в своих силах удержать такую огромную империю. И предмет, который я ему передал, кот, лишь усиливал эти сомнения. Предмет показывал ему то будущее, которое будет, если он останется у власти. Страдания и боль. Я знал, что Николай II не сможет полноценно использовать предмет, и кот показывал ему различные альтернативные варианты развития событий. Я добивался, чтобы он самостоятельно пришел к выводу о добровольном отречении от престола. Но в пользу кого? Я не видел человека, способного взять на себя такую ответственность. Человека, способного вывести Российскую империю на новый уровень. Никто из тех, кто окружал Николая II, не подходил на эту роль. Единственным выходом оставалось создание некоего подобия конституционной монархии. Править должен Совет или Дума. Но война смешала все карты. Сейчас группа людей с различными взглядами и мнениями не лучший выход. Нужен лидер. И вы пришли ко мне, как видите. Вы станете новым Арменией, избавившим от угнетения свой народ, и даруете им свободу. Но в отличие от него вы добьетесь большего, чем просто революция и восстание, а создадите новую империю, и не закончите свою жизнь на плахе, как он, обычным предателем и изменником. Нас ждет новый мир. Глава 13. На распутье. Август 1915 г. Ставка Верховного Главнокомандующего. В последнее время все складывалось просто ужасно. Особенно эти лживые газетенки, строчившие свою гадость. Читать-то такое было просто невозможно. При Николае и такое никто бы не посмел напечатать о царской семье, правительстве и армии. А что творится сейчас? Свобода слова и никакой цензуры. И каждый может говорить то, что думает. И ладно бы они здраво оценивали ситуацию и просто критиковали. Но ведь пишут-то одну клевету и паскали ужасные. Нас же самих обвиняют в измене. Да как можно только додуматься до такого, чтобы сам император Российской империи и императрица шпионили в пользу Берлина. Ну надо же было придумать такое. Что уж говорить о всех этих слухах о Распутине. Не зря я его отдалил от дворца. Сам ведь Распутин никогда не лез в первые ряды политической арены. Это все чертовы стервятники, предвестники революции, стремились сделать из него народное пугало, чтобы дискредитировать меня. Крестьяне недовольны, рабочие недовольны, еще и депутаты постоянно жалуются. Мы ничего не делаем, а только спим и видим, как бы еще ущемить права простых граждан. У нас нет образования, у нас нет доступной медицины, и наука наша плетется где-то в конце всех развитых стран Европы. Люди умирают от болезни и голода, виновато правительство и император. Люди бастуют, а владельцы мануфактур недовольны этим, опять виноват император. Грабит на улице, не опасаясь ничего, виноват я. Модернизацию армии не успели закончить и снабдить всем необходимым, снова я. Любое несчастье, будь хоть засуха, и виноват всегда я. Они во всем винили меня. Я должен был сделать то-то, а потом это. А послушать их, так мы сидим у себя во дворце и в игрушки играем. Чего им все время не хватает. После событий 1905-1907 годов они пользовались практически всеми политическими свободами. Цензура была упразднена. Правда, я уже жалею об этом. Вздернуть бы всех, но жалею. Жалею их, несмотря на все. Это ж словно дети. Многого не понимают. По сути-то народ у нас глупый, но доверчивый больно. Они ведутся на то, что пишут. Некоторые люди только и гадят, совращая простой народ. Столько грязи вылили, а сделать-то мы ничего и не можем. Свободомыслие, однако, у нас теперь. А народ верит свято всему, что пишут и говорят. Вот и волнения эти с недовольствами. Ими пользуются, а они стараются. А кто воду мутит? Куда ни глянешь, все в оппозиции. Какая партия или политические силы поддерживают царя своего? Ни одной что-то не видать. Им бы только нагадить нам. Не надо было тогда нам идти им на уступки, не показывать слабость престола. А теперь уже поздно. А еще эта война грянула так не кстати. День сегодня выдавался неплохим, кабы не все эти мелкие проблемы, которые грозили превратиться в нечто большее. Пока армия с нами, можно было не волноваться за восстание и беспорядки. Жестоко, конечно, но люди должны видеть силу. Сегодня я направлялся в ставку, чтобы принять командование. Если наши генералы не справляются, то кто, как не император, должен возглавить армию и привести ее к единственному исходу, безоговорочной победе. Лично проконтролировать все от начала до конца. Армия ни в чем не должна нуждаться. Солдаты наша сила, а не офицеры, которые только и баламутят против меня. Никому нельзя доверять. Не осталось верных соратников и друзей у престола. Не осталось тех, на кого можно было опереться, выстраивая империю. Приходится полагаться только на себя и на свои силы. И что, поддержали меня в своем начинании окружающие люди? Нет, снова недоверие. И снова одни обвинения. Среди министров в правительстве и народных избранников в Думе настало непонятное паническое возмущение по поводу моего решения принять на себя верховное командование войсками. Мое решение бесповоротно, несмотря на все их обвинения и слова. Находясь в таких условиях, мы теряем веру и возможность с сознанием служить вам и Родине. Что это, как не подстрекательство и неподчинение? Высочайшее повеление должно быть законом для всех. Когда на фронте катастрофа, я считаю взятие командования на себя единственным вариантом. Как глупо все началось в прошлом году. Какие-то мальчишки возомнили себя освободителями народа, решив убить наследника Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца Фердинанда. Почему именно он, я до сих пор не могу понять. Он всегда поддерживал славян, хоть и недолюбливал в целом нас, русских, но никаких причин и обвинений не было для его убийства. Кто-то просто решил развязать войну и устроил это представление, а старик Франц Иосиф подыграл им, предъявив Сербии тот ультиматум, заранее зная, что они не смогут выполнить всех требований. Все разыгралось быстро, все ведущие страны, быстро мобилизовав свои силы, ринулись в бой. Пришлось и нам вступать, союзнический договор обязывал. Как не вовремя все это завязалось. Немцы крепко начали наступление, выбив англичан и французов, и заняв фактически полстраны за каких-то 3 месяца. К счастью, дальше они не прошли. Париж еще держится. Как оказалось, ни Франция, ни Англия не были готовы к такой войне. Если бы немцы не торопились так поскорее занять Париж, растягивая фронт, то еще неизвестно, смогли бы союзники остановить наступление. Для завершения операции по обходу Парижа и окружения французской армии у немцев просто не хватило сил. Их войска, пройдя с боями сотни километров, вымотались, а коммуникации растянулись. Нечем было прикрывать фланги и возникающие бреши. Резервов не было, маневрировать приходилось одними и теми же частями, гоняя их туда-сюда. Германское командование пошло на роковой для себя маневр. Повернула войска на восток, не доходя до Парижа, пытаясь взять его в окружение и надеясь на пассивность французов, и тем самым подставила свой правый фланг и тыл под удар. Ну а французы использовали этот момент для наступления по неприкрытому флангу и тылу германской армии. В результате немцы были отброшены на сотню километров назад, иначе война могла бы уже закончиться. Для Франции по крайней мере точно. Наступательный потенциал немцев на Западном фронте был вскоре исчерпан, и мы получили длительную позиционную войну. Война становилась затяжной. Если бы только на нашем фронте складывались дела лучше, а то и мы терпим одно поражение за другим от немцев. Действия на южной границе с Австрией вначале складывались неблагоприятно. Мы отступали, впрочем, как и в Восточной Пруссии от немцев, но вскоре, начав масштабное наступление, смогли довольно быстро и успешно его развить, взяв Львов и Галич, переведя сражение на территорию Австро-Венгерской империи. А ближе к осени началось общее отступление уже австрийской армии. Правда, оно больше походило на бегство. Мы взяли Восточную Галицию, огромную территорию с преобладающим в ней православным населением. И это воспринималось не как оккупация, а как возвращение части исторической Руси. Можно было сказать, что здесь мы преуспели, фактически повергнув Австро-Венгрию на ее территории. Если бы и с немцами было все так просто, столкновения с ними заканчивались почти всегда в пользу германской армии. Так вскоре и была потеряна нами значительная часть царства польского. Фактически мы отступали, но так как территория была обширна, и не сказать бы, что легкопроходимая, то дальнейшее продвижение немцев было остановлено. Плюс сказалось на них то поражение от французов под Парижем. Германская армия нуждалась в резервах и подкреплении. Впрочем, и мы не могли воспользоваться этой заминкой немцев. Наше снабжение оставляло желать лучшего, показывая полную неподготовленность армии. И виноват, как всегда, оказался я. А ведь перед войной все только и говорили о подъеме производства. Были и запасы продовольствия, и вооружения, боеприпасы. Вот только оказалось этого недостаточно. Германия оказалась более приспособленной, мгновенно подогнав свою экономику под нужды военной машины. А мы были, как всегда, неповоротливы. Нам не хватало всего, а особенно слаженности и умелого командования. Конечно, поражения в Восточной Пруссии и Польше были довольно болезненны и сопровождались большими потерями, да и морально-командный дух был подавлен. Но все же нам удалось нанести крупное поражение Австро-Венгрии и захватить значительные территории. Но я слышал только жалобы о нашей неспособности вести войну. Все эти газетенки и депутаты только и верещали о скором провале и сдаче всех западных территорий. По их словам, мы практически были раздавлены и разнесены в пух и прах. А ведь эти газеты были единственным источником информации для простых людей. Не знаю, к счастью или нет, но большинство людей в нашей стране еще оставались неграмотными мужиками и бабами. Правда, это приводило лишь к тому, что они верили всему на слово. А кто знает, что и кто им говорил. Благом было для нас, что японцы вступили в войну против Германии, тем самым развязав нам руки на востоке. Угрозы оттуда можно было не опасаться. Война на 2 фронта вымотала бы нас окончательно. Для тех, кто знал и понимал, что война для нас к концу года складывалась вполне удачно, несмотря на все потери. В целом бои велись в отдаленных западных губерниях, не затрагивая напрямую центральных и важных для снабжения территорий. Ни о каком сокрушительном поражении речи не шло. Правда, ситуация началась ухудшаться с весны этого года. Тогда-то кризис и начался. К середине весны ситуация на фронте в Галиции, которую мы захватили, изменилась. Германцы расширили зону своих операций, перебросив на северную и центральную часть фронта в Австро-Венгрии свои войска. По сути, мы уступали им чуть ли не два раза в своих силах на том участке. К тому же были полностью лишены тяжелой артиллерии, которая была жизненно необходима, как показала эта война. Нарастающая нехватка вооружения, снарядов и боеприпасов, и полное преобладание германцев, привело к тому, что наш фронт был прорван. Немцы ринулись в образовавшуюся брешь, подавляя по всему фронту своим преимуществом. Начался отход и сдача позиций. Весь фронт южнее Варшавы передвинулся на восток, пришлось отдавать взятые в Австро-Венгрии территории и отходить полностью из Польши на свою территорию. Нам удалось закрыть и выровнять фронт лишь ценой значительного отступления на свою территорию. Газетенки тут же назвали причины наших неудач, помимо меня, разумеется, так называемый снарядный голод. Как они заявили в один голос, успеху германского наступления способствовало то обстоятельство, что к лету кризис нашего военного снабжения достиг максимума. Отступление из Польши породило еще и топливный кризис. Ведь именно царство польское давало нам около четверти добычи каменного угля. Но мы, невзирая на большие потери в территории и живой силе, полностью сохранили способность продолжать войну. Я докажу им, что сам смогу справиться с любым кризисом и выиграть эту войну. Я приму на себя все удары. Доверяй только себе. Рассчитывай только на себя. Хотя если бы не война, я уже сдал бы позиции, уступив этим паразитам. Несмотря на все мои слова, сил терпеть все это уже не было. За что они так на меня? Они хотели власти, и я бы уступил им. Пусть попробуют на своей шкуре, какого это. Они хотели конституционной монархии, и я бы дал им ее. Хватить сражаться с ветром. Я давно бы уже отошел от власти, если бы не та огромная ответственность за страну, за народ, что лежала на мне. Я старался для них же, делал все, а получал оскорбления и грязь. А уйти сейчас, в разгар войны, я просто не имел права. Я намеревался возглавить армию, показав силу. Вот только, что доказать и кому, я вознамерился. Успокоить самого себя, показать себе, что я по праву занимаю престол самой огромной и могущественной империи современности. Показать на деле, они все равно не поймут, но я должен вернуть веру в самого себя. Что будет после войны, сказать не могу. Я находился на распутье. Все будет зависеть от итогов войны. Я возмущался недоверием к себе и обещал скорейшей победы, но перед самим собой был честен. Я не знал, что делать, чтобы остановить все это и успокоить волнение. Глава 14. Зверь внутри. Осень 1915 г. Западный фронт. Все чаще поговаривают о новом наступлении. И снова нас отправляют на передовую. Война затягивалась. Никто из нас не думал, когда все это начиналось, что дело примет такой оборот. Нас готовили к войне, но то, что я вижу здесь каждый день, это просто какое-то истребление. Сколько людей было искалечено прямо на моих глазах, я уже и не знаю. Сначала было страшно, смотря на все это, но теперь мне уже безразлично абсолютно все эти люди. Я приходил в ужас от того, кем становился здесь. Когда я впервые попал на фронт, то боялся убивать. Сейчас же мне было совершенно наплевать на это. Я солдат, настоящая машина для убийства. У нас есть враги, и мы должны истребить их, всех до единого. Как быстро мы теряем человечность на войне? Зависит ли это от самого человека, или это предмет влиял на меня? Да, все началось с этого предмета. Кабан позволял мне выжить в этой бойне, но лишал меня всего человеческого, превращая в ненасытного зверя, предназначение которого беспощадно убивать. По пути на передовую мы проезжаем мимо разбитой снарядами школы. Вдоль ее фасада высокой двойной стеной сложены новенькие светлые неполированные гробы. Они еще пахнут смолой, сосновым деревом и лесом. Их здесь по крайней мере сотня. Сколько искалеченных жизней, сколько семей, потерявших своих сыновей на этой войне. И ради чего? Вся линия фронта находится в скрытом движении. Ночью мы пытаемся выяснить обстановку. У нас сравнительно тихо, поэтому мы слышим, как за линией обороны противника всю ночь катятся железнодорожные составы, безостановочно, до самого рассвета. Французы не отходят, а, наоборот, подвозят войска, боеприпасы, орудия. Английская артиллерия получила подкрепление, это мы слышим сразу же. К Кроме того, сюда перебросили изрядное количество этих французских игрушек, что стреляют снарядами с ударными взрывателями. Настроение у всех подавленное, никто не желал здесь умирать. Фронт – это клетка, и тому, кто в нее попал, приходится, напрягая нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой – траектории снарядов. Мы живем в напряженном ожидании неведомого. Мы отданы во власть случая. Когда на меня летит снаряд, я могу пригнуться, и это все. Я не могу знать, куда он ударит, и никак не могу воздействовать на него. Возможно, именно эта зависимость от случая и делала нас такими равнодушными. Еще год назад я был совершенно нормальным обычным человеком, стремящимся к чему-то, узнавать, исследовать что-то новое, достичь чего-то в жизни. Теперь же я хотел только выжить. Думаю, мы все только об этом и думали. Меня могут убить, это дело случая. Но то, что я остаюсь в живых, это опять-таки дело случая. Я могу погибнуть в надежно укрепленном блиндаже, раздавленный его стенами, и могу остаться невредимым, пролежав 10 часов в чистом поле под шквальным огнем. Каждый солдат остается в живых лишь благодаря тысяче разных случаев, и каждый солдат верит в случай и полагается на него. Но в последнее время я верил только в одно, в свой таинственный серебристый предмет в форме кабана, мой талисман, доставшийся мне случайно, и неоднократно спасавший мне жизнь. Поначалу я, может, и списывал это на волю случая и везения, но то, во что я превращался, в моменты опасности, невозможно было списать на какой-то случай. В последние дни все чаще говорили о новом наступлении на французов. Пора бы уже прорвать их линию обороны. Вот только за время передышки, связанной с пополнением припасов и резервов, лягушатники так укрепились, что их и не выкурить с наскока. Недавно нам выдавали сыр. С одной стороны это хорошо, потому что сыр – вкусная штука, но с другой стороны это плохо, так как это было признаком того, что нам предстоит попасть в переплет. После того, как нам выдали еще и водку, у нас стало еще больше оснований ждать беды. Выпить-то мы ее выпили, но все-таки при этом нам было не по себе. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат. Штыки мы осматриваем сами. Впрочем, штык во многом утратил свое значение. Теперь пошла новая мода ходить в атаку. Некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата – более легкое и универсальное оружие, ею можно не только тыкать снизу, под подбородок, ею прежде всего можно рубить наотмашь. Когда колешь штыком, он часто застревает. Чтобы его вытащить, нужно с силой упереться ногой в живот противника, а тем временем тебя самого свободно могут угостить штыком. И вот наступил тот самый день, когда нас отправили в бой. Точнее было бы сказать ночь. Наши любят проводить атаки ночью. Эффект неожиданности и ужаса. Но вот уже начинает светать, а у нас все по-прежнему спокойно. Когда же будет дана команда для наступления? Надо мной взлетают и опускаются осветительные ракеты и световые парашюты. Все во мне настороже, все напряжено, сердце колотится. Мои глаза то и дело задерживаются на светящемся циферблате часов. Стрелка словно топчется на одном месте. Сон смежает мне веки. Я шевелю пальцами в сапогах, чтобы не уснуть. И вот началось. Среди ночи мы просыпаемся. Земля гудит. Над нами тяжелая завеса огня. По звуку можно различить снаряды всех калибров. При свете мгновенных вспышек мы смотрим друг на друга. Лица у всех побледнели, губы сжаты. В убежище медленно просачивается неприятно серый свет, и вспышки падающих снарядов становятся бледнее. Наступило утро. Теперь к огню артиллерии прибавились разрывы мин. Нет ничего ужаснее, чем этот неистовый силы смерч. Там, где он пронесся, остается братская могила. Огонь не утихает. Местность позади нас тоже под обстрелом. Куда ни взглянешь, повсюду взлетают фонтаны грязи и металла. Атака не начинается, но снаряды все еще рвутся. Мы постепенно глохнем. Теперь уже почти все молчат. Все равно никто не может понять друг друга. Пора начинать. Я знал, что стоит мне только сжать свой предмет, и все изменится. Исчезнет страх, и проснется ярость, заражая всех неистовой жаждой убивать. Всех, кто был со мной, и мы ринемся несмотря ни на что на врага. Но я боялся предмета. Я боялся того, что он делал со мной, и с другими. Надо было остановиться. Я оставлю его на крайний случай. Использую только тогда, когда от этого будет зависеть моя жизнь. Неистовый вой и ослепительная вспышка. Один из новобранцев, прибывших совсем недавно, похоже, сошел с ума. Он пригибает голову, как козел, и бьется лбом о стену нашего окопа. Если выживем и после сегодняшней бойни, надо будет попытаться отправить его в тыл. Совсем еще зеленый юнец, только из школы. Мы тоже были такими молодыми и неопытными, но выжили. Я знал, благодаря чему сам дожил до этого дня, но помощь другим. Внезапно ближние разрывы разом смолкают. Огонь все еще продолжается, но теперь он перенесен назад. Наша позиция вышла из-под обстрела. Мы хватаем гранаты и выскакиваем наружу. Ураганный огонь прекратился, но зато по местности позади нас ведется интенсивный заградительный огонь. Сейчас будет атака. Никто не поверил бы, что в этой изрытой воронками пустыне еще могут быть люди, но сейчас из окопов повсюду выглядывают стальные каски, а в 50 метрах от нас уже установлен пулемет, который тотчас же начинает строчить. Война. Проволочные заграждения разнесены в клочья, но все же они еще могут на некоторое время задержать людей. Наша артиллерия дает огоньку, стучат пулеметы, потрескивают ружейные выстрелы. Мы ринулись в атаку. На бегу солдаты почти ничего не могут сделать. Сначала надо подойти к врагам метров на 30. Вот мы и достигли окопов французов и их редутов. Я различаю перекошенные лица, плоские каски. Под одной из касок, темная острая бородка и два глаза, пристально глядящих прямо на меня. Я поднимаю руку с гранатой, но не могу метнуть ее в эти странные глаза. Предмет лишает всяких сомнений, заставляет беспощадно убивать. Но я не мог сделать этого один, без своего талисмана. На мгновение вся панорама боя кружится в каком-то шальном танце вокруг меня и этих двух глаз, которые кажутся мне единственной неподвижной точкой. Затем голова в каске зашевелилась, показалась рука, она делает какое-то движение, и моя граната летит туда, прямо в эти глаза. Выжить, кто бы ни был передо мной, я не остановлюсь. Мы не сражаемся, мы спасаем себя от уничтожения. Мы швыряем наши гранаты в людей. Какое нам сейчас дело до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в касках? В их облике за нами гонится сама смерть. Они были повсюду, и я испытывал страх встречи с ними со всеми. Я видел, как мои товарищи гибли под огнем противника. Но атака продолжалась, ведь несмотря ни на что, наша задача прорвать их оборону. И неважно, сколько людей погибнет здесь, ты побеждаешь или умираешь. И я решился, еще раз, всего-навсего один раз, использовать кабана. Теперь я был зверем и не боялся взглянуть в лицо своего врага, в лицо самой смерти. Мной овладела бешеная ярость. Я уже не бессильная жертва, ожидающая своей судьбы. Теперь я могу разрушать и убивать, чтобы спастись и отомстить за себя. Я знал, что и другие тоже впадали в ярость, идя за мной. Я вел их в этот бой, и мы были беспощадными животными, жаждущими крови врагов своих, берсерки. Вот кем мы становились, когда я надевал на шею кабана. Мы были неконтролируемыми берсерками, несущими смерть. Мы укрываемся за каждым выступом, швыряем под ноги врагов гранаты, и снова молниеносно делаем перебежку. Грохот рвущихся гранат с силой отдается в наших руках, в наших ногах. Мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в убийц, я сказал бы, в дьяволов, и, вселяя в нас ярость и жажду жизни, удесятеряет наши силы, волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению и победить смерть. Если бы среди сидящих в окопах был мой отец, я не колеблясь метнул бы гранату и в него. Потери французов становятся все более чувствительными. Они не ожидали встретить столь упорное наступление. Наша артиллерия открывает мощный огонь и не дает нам сделать бросок. Рядом со мной одному оторвало голову. Он пробегает еще несколько шагов, а кровь из его шеи хлещет фонтаном. Огонь перекатывается на 100 метров дальше, и мы снова рвемся вперед, и французам приходится поспешно отходить. Но что-то увлекает нас дальше, и мы идем вперед. Помимо нашей воли и все-таки с неукротимой яростью и бешеной злобой в сердце, идем убивать, ибо перед нами те, в ком мы сейчас видим наших злейших врагов. Их винтовки и гранаты направлены на нас, и если мы не уничтожим их, они уничтожат нас. Мы утратили всякое чувство близости друг к другу, и когда наш затравленный взгляд останавливается на ком-нибудь из товарищей, мы с трудом узнаем его. Мы были бесчувственными зверьми, вышедшими на охоту, а наша добыча была так беззащитна, словно сама хотела, чтобы мы достигли ее. Французы продолжали отступать, а мы стремительно их настигали. Один молодой лягушатник отстал, и мы настигли его. Он поднял руки, в одной из которых держал револьвер. Непонятно, что он хотел сделать, стрелять или сдаваться. Нам все равно, Ударом лопаты ему рассекают лицо. Увидев это, другой француз пытается уйти от погони, но в его спину с хрустом вонзается штык. Он бежит дальше, а штык, покачиваясь, торчит из его спины. Третий бросает свою винтовку и присаживается на корточки, закрывая глаза руками. Продолжая преследование, мы неожиданно натыкаемся на следующую линию вражеских позиций. За время зимней передышки оборонительные редуты французов были увеличены и составляли несколько линий, простирающихся на десятки километров вглубь фронта. Мы так плотно насели на отходящих французов, движимые жаждой убивать, что нам удается прибежать почти одновременно с ними. Потерь у нас немного. Какой-то пулемет подал было голос, но граната заставляет его замолчать. Повсюду щелкают перерезающие проволоку кусачки. Еще один бросок, и шипящие осколки прокладывают нам путь в следующую, скрытую за поворотом траншею. Мы спотыкаемся о скользкие куски мяса, я падаю на чей-то вспоротый живот. Я видел людей, которые еще живы, хотя у них нет головы. Я видел солдат, которые бегут, хотя у них срезаны обе ступни. Один француз полз на руках, волоча за собой перебитые ноги. Я видел людей без губ, без нижней челюсти, без лица. Жизнь для них была кончена, и меня они не волновали, только ярость. Ярость берсерка все больше заполняла меня, и я уже не мог как следует контролировать свои действия, выполняя все на автомате. Это меня и пугало, потеря контроля. Когда я впервые использовал предмет, то практически сразу утратил над собой контроль. Но со временем я научился более-менее продолжительное время контролировать ярость. Ненадолго, но все же. Поэтому я нахожу ближайшее укрытие и снимаю предмет с шеи, пряча в карман. Какое облегчение! Начавшееся утром наше наступление продолжалось весь день, и только ближе к ночи фронт стабилизировался и выровнялся. Французы отходили, а мы занимали их позиции. Я старался больше не лезть вперед, предоставляя это другим. Основное сопротивление было сломлено. Атака, контратака, удар, контрудар. И на сегодня все. Завтра, возможно, бой и продолжится. Основные наши потери за счет новобранцев. За неделю до сегодняшнего наступления нам присылали пополнение. Это один из свежих полков, почти сплошь молодежь последних наборов. До отправки на фронт они не прошли почти никакой подготовки, им успели только преподать немного теории. Они, правда, знают, что такое ручная граната, но очень смутно представляют себе, как надо укрываться, а главное, не умеют присматриваться к местности. И сегодня почти все они полегли. Хотя подкрепление нам совершенно необходимо, от новобранцев толку мало. Наоборот, с их приходом у нас скорее даже прибавилось работы. Попав в эту зону боев, они чувствуют себя беспомощными и гибнут как мухи. В современной позиционной войне бой требует знания и опыта. Солдат должен разбираться в местности. Разумеется, наше молодое пополнение почти ничего не знает обо всех этих вещах. Оно тает на глазах. Новобранцы даже шрапнель от гранаты толком отличить не умеют. Огонь косит их как траву. Они толпятся как бараны, вместо того, чтобы разбегаться в разные стороны, и даже после того, как их ранило. На одного убитого бывалого солдата приходится 5-10 погибших новобранцев. Но мне было их не жаль, никого из них. Кабан отнимал все больше и больше от меня человеческого, превращая в зверя без души, сожаления и колебаний. Я возвращался в расположение своей роты, когда один из моих братьев по оружию, еще с той самой первой для меня битвы, окликнул меня и подозвал к себе. «Курт, уже слышал новости? Да я же только вернулся с передовой. Откуда ж мне знать твои новости?» Все отлеживался, поди в каком-нибудь укрытии, пока шли бои. «А Курт, ладно уже, говори, что там у тебя? Чего ты такой радостный? Переводит всю нашу часть в Россию, на подкрепление тамошним. Говорят, дожать хотят русских, чтобы сосредоточиться только на одном фронте». Он аж светился от радости, а к нам в это время подходили и остальные. «А здесь после сегодняшнего рывка опять затишье будет, да и сил столько не требуется пока что. Все равно не хватает, чтобы окончательно сломить французов и англичан. А так, скрутим русских и перебросим всех сюда. Что обсуждаем, парни?» Громогласый здоровяк Фридрих, как всегда, сразу в лоб. «Про Россию небось, а? Да все наши только об этом и говорят», — вставил свою реплику и наш местный еврей Мартин. «Сгоняем туда и обратно. Говорят, русские все отступают, а догнать их не могут. Территория огромная, да еще и лес сплошной, да болото. Ни дорог, ни прочих коммуникаций. Я уж думал, что русских давно разбили, А тут такая новость, Фридрих продолжал гудеть чуть ли не в ухо. Ну ничего, мы их быстро загоним в Сибирь, где им и место. Говорят, наша часть очень хорошо себя зарекомендовала себя, здесь. Потому и решили отправить нас, как самых опытных, снова заговорил мой друг, Штефан, обращаясь больше ко мне, чем к Фридриху и Мартину. А ты что думаешь, Курт, ты ведь ничего еще не сказал по этому поводу. Переварить все никак не можешь, даже и не знаю, что сказать-то. Я особо ничего не знаю о России. Знаю только, что этим летом мы заставили их серьезно отступать вглубь страны. И еще у русских нехватка боеприпасов, и проблема со снабжением. До этого и достаточно. Дадим им как следует прикурить. Фридрих встал чуть ли не вплотную ко мне. Все лучше, чем здесь прозябать в ожидании. Оно действует мне на нервы. Думаю, ты единственный, кому не нравится затишье между боями. Штефан был прав. Все только и думают, чтобы оно не кончалось, а тебе действует на нервы. У нас война вообще-то, если вы не в курсе, парни. Думаю, это не повод стремиться умирать. Да я разве говорит о том, что надо нарываться на смерть. Ладно, парни, вы продолжайте, а я пойду, что-либо сказать по поводу нашего нового назначения я пока не мог. Мне надо передохнуть. Потом увидимся. Смотри, как бы мы без тебя не уехали, пока отдыхаешь. Предмет не действовал, видимо, на них так, как на меня, не опустошал изнутри. Мы бились с ними вместе уже давно, и не раз шли на окопы бок о бок, и я применял своего кабана. Он ведь действовал своей силой не только на меня, но и на всех окружающих, заражая яростью и стремлением убивать. Но когда я снимал с себя предмет, они возвращались в норму, и считали, что это всего лишь инстинкт выживания. Они просто безжалостно убивали, а потом снова становились людьми. В отличие от меня, зверь начинал пробуждаться во мне по мельчайшему поводу, даже когда я всего лишь злился. Поэтому-то я и перестал носить его постоянно, используя все реже. Все же он не раз спасал мне жизнь, и как знать, может именно благодаря ему многие люди еще живы. Правда, многие благодаря ему уже мертвы, в том числе и от моей руки. Глава 15. Иллюзия убийства. Ночь с 16 на 17 декабря 1916 г. Юсуповский дворец на Мойке, Петроград. Я не знал, был ли Сверчок виновен в пассивных пораженческих действиях России, или же это я сам привел к этому. А я старался не напрягать наши силы в этой войне. Все мои приготовления практически подходили к концу. Многие люди, как из высшего военного командования, так и из так называемой аристократии, скрыто поддерживали переворот. Что уж говорить о народных депутатах и рабочих. Но главное, конечно же, армия. Без нее нам не удастся провернуть все быстро и безболезненно, как я надеялся. Мне удалось убедить людей, от которых многое зависело в нашем плане, что Николай II не тот человек, что необходим в такой час России. Во многом он и сам помог мне в этом. И, конечно же, Распутин. К сожалению, мои иллюзии, в отличие от тех же иллюзорных масок, работают только в непосредственной близости от меня. По крайней мере, не больше, чем 200 км от меня. Это мой предел. Я не мог создать иллюзию того же Распутина и отправить ее гулять по городу, пока сам выезжал из страны. Иллюзорную маску можно было наложить на любые небольшие предметы и отправить жить своей жизнью. Никто бы узнал, что скрывается под маской, как далеко бы я не был. Но, увы, маска в данном случае являлась лишь маскировкой, а мне нужна была полноценная иллюзия. Ну а так как я в последнее время часто покидал столицу, то мне нужен был кто-нибудь на подмену. Распутин не мог просто-напросто исчезнуть, а затем появиться через месяц. И раз меня не было, а значит и иллюзии, а маска не могла заменить живого человека, то у меня не оставалось другого выбора, как выпустить настоящего Распутина. Свобода его опьяняла, и вел он себя соответствующе. И несмотря на все его выходки в последние месяцы, царская семья покрывала его, тем самым принимая удар на себя. Так что выпустить его на свет людской оказалось очень неплохой возможностью еще больше подставить под сомнение способности к управлению нашего императора, Николая II. И чем дальше, тем больше я находил соратников в поддержке моих идей. Мы хотели провернуть все аккуратно, тем более что на весну следующего года наверняка готовился масштабный удар всех союзников по всем фронтам на Германию, которая сдала в последнее время позиции. Он должен был стать концом войны, и заодно и нашим надеждам на смену в правительстве. Если бы Николай II, который в прошлом году возглавил верховное командование армией и войсками, сам лично привел бы страну к победе, то и повести людей против него было бы уже сложнее. Поэтому все надо было решить до весеннего наступления. Заменив Николая II, мы поведем страну к победе сами, уже без него, тем самым облагородив наши преступления против царской семьи и монархии. На данный момент мы контролировали поставки продовольствия и транспортные пути, и соответственно могли в любой момент вызвать его нехватку и недовольствие людей этим, обвинив царя. Мы всегда винили Николая II во всех бедах и смертных грехах, которые обрушились на Россию. А еще Распутин, который раньше все причислял меня к дьявольским силам, тем таковым считал и называл теперь себя сам. А кто защищал этого маленького бесенка? Конечно, Николай II. В чем только не обвиняли царскую семью в последнее время, особенно наши газеты, и в шпионаже, и в распутстве. Николай II крутился, старался хоть что-то изменить, но впустую. За нами была огромная сила, в моем лице, как организатора всего этого. Я понимаю, что люди не поймут нас, узнав о том, какими действиями мы добились благополучия в будущем, но, увы, такова цена. Сейчас, когда война была близка к завершению, Россия была полна сил. Кто сможет объединить Европу, находящуюся в разрухе? Благодаря мне, мы практически не напрягаясь в этой войне, сдержали основную угрозу и не допустили немцев вглубь страны, накопив за это время огромнейшие силы резерва. Их надо будет куда-нибудь направить, и это будет Европа. Мы объединим все страны на континенте, создав мощнейшую империю. Не сразу, но потенциал есть. Именно здесь, в России, в следующем году начнется объединение человечества. Сегодня я должен был встречаться с великим князем Дмитрием Павловичем, обладающим близкими родственными связями с царской семьей, и соответственно он мог бы стать реальным претендентом на престол в случае нашего успеха. Но я все же надеялся, что у руля окажется Ленин, и Сверчок ему в этом поможет, хотя пока что он выжидал. Нам нужен был лидер, настоящий вождь народа, и Ленин подходил идеально. Тем не менее заручиться поддержкой таких людей, как великий князь Дмитрий Павлович, было необходимо. Им нужно лишь пообещать нечто ценное для них в будущем, когда все завершится. Встреча будет происходить во дворце Феликса Юсупова. Я пока с ними не разговаривал о перевороте, но возможно сегодня мы сможем это обсудить. Я давно к ним присматривался, но разгадать так и не сумел. Я ждал, когда же Феликс приедет за мной, чтобы отвезти на это собрание. С того покушения на меня в Покровском, за мной постоянно следили, и мне приходилось постоянно использовать различные иллюзии, чтобы скрываться и прятать своих посетителей под масками. Но следили они за мной и моим домом только до полуночи, хотя и говорили о круглосуточном слежении. Так что мне не было нужды караулить Юсупова, чтобы наложить на него маску и скрыть от шпиков. Поэтому и было обговорено, чтобы он заехал ко мне в первом часу ночи, когда слежка была снята. Я ждал его у себя в комнате, точнее сказать, ждал мой Распутин, а я как обычно был в тени, невидимый никем. И вот час настал, к запертым воротам дома подъехал автомобиль. Феликс, как и было оговорено, зашел с черного входа. Пора. Немного, но все же было заметно, что он нервничает и волнуется. Что это с ним? Мы не раз уже с ним встречались в последнее время, так что я не понимал, с чего вдруг ему нервничать. Либо же он что-то узнал, на месте будет видно. Мы вышли на темную лестничную клетку, и также через черный ход спустились к машине. В машине он был один. Как-то он был неразговорчив сегодня. Что-то действительно произошло. Мы направились в его дворец в полном молчании. Город уже опустел в это время. Никаких посторонних звуков или шумов. Людей практически не было. Не знаю почему, но я вспомнил свой дом, свой родной город. Ночью наш город только оживал и наполнялся людьми. Свет, шум и веселье так рознились с этой пустынно-мертвенной тишиной. На окраине нашего города, среди лугов, над ручьем возвышался ряд старых тополей. Они были видны издалека, и хотя стояли только в один ряд, их называли тополевой аллеей. Они полюбились мне, когда я был еще ребенком, и меня почему-то влекло постоянно к ним. Я проводил возле них целые дни и слушал их тихий шелест. Я очень любил их, и у меня до сих пор сильнее бьется сердце, когда порой передо мной промелькнут видения тех дней, тех потерянных навсегда дней. Эта тишина – причина того, чтобы образы прошлого пробуждают не столько желания, сколько печаль, безмерную, неуемную тоску. Оно было, но больше не вернется. Оно ушло, стало другим миром, с которым для нас все покончено. Удивительно, что все встающие передо мной картины прошлого обладают двумя свойствами. Они всегда дышат тишиной, это в них самое яркое, и даже когда в действительности дело обстояло не совсем так, от них все равно веет спокойствием. И это меня успокоило сегодня, несмотря на волнение и дрожь Феликса, которые раздражали меня сначала. Видения прошлого сильны, и моя тоска по прошлому тоже сильна, но оно недостижимо, и я это знаю. И даже если бы я смог вернуться в те места, где прошла моя жизнь, я, наверное, не знал бы, что мне там делать. Те тайные силы, которые чуть заметными токами текли от них к нам, уже нельзя воскресить. Все изменилось, а я не спас свой мир. Я не был больше связан с теми местами, как я был связан с ними раньше. Ведь меня влекло к ним не потому, что я сознавал красоту этих пейзажей и разлитое в них особое настроение. Нет, я просто чувствовал, что я одно целое со всеми вещами и событиями, составляющими фон нашего бытия. А теперь все это утеряно. Ну вот мы и прибыли во дворец Феликса. Здесь также было тихо, хотя где-то из дома доносились звуки музыки. Что это у вас, дорогой Феликс, кутеж намечается? Нет, просто у жены гости и они скоро уже уедут. А мы пока пойдем в столовую выпьем чаю. Скоро и остальные здесь соберутся. Ложь. Я знал, что он говорил ложь. Что-то намечалось сегодня, и меня хотели втянуть в это. И мы направились в столовую через, опять же, черный вход. Ведь в гостиной гости этой прелестной столовой оказался подвал. Само помещение было разделено на две части. Ближе к камину и была та самая миниатюрная столовая, а задняя часть представляла собой будуар со шкурой белого медведя и диваном. На камине распятие из слоновой кости, еще одно напоминание о том, что произошло почти 2000 лет назад. Также в столовой находился столик с бутылками, херес, портвейн, мадера и прочее. Теперь все, у кого я бывал, непременно предлагали мне выпить отнюдь не чай. Распутин постоянно был пьян после того, как я его выпустил. Но сегодня его здесь не было, и великого князя Дмитрия Павловича пока тоже не замечено. Хотя можно было пройти и обследовать дом, пока Феликс разговаривал бы с моим Распутиным и предлагал ему выпить. Но затем все быстро переменилось. Феликс, предложив моей иллюзии какие-то пирожные, и получив отказ, занервничал еще больше, а затем поднялся из подвала столовой наверх, сославшись на то, что пошел проведать гостей. «Я сюда не чай с пирожными приехал пить, мне нужны были люди, а тут черт знает что творится». Какие то шорохи и звуки происходили наверху, он с кем-то переговаривал. Подняться по лестнице, рискуя столкнуться с ним, все-таки, скрывая свое присутствие, я не мог становиться полностью неосязаемым, а был таким же материальным, как и все люди. А лестница такая узкая и небольшая, что если Феликс вернется неожиданно назад, он мог налететь на меня, поднимающегося наверх, узнать, в чем там дело. Мне оставалось только ждать. Я приказал Распутину открыть бутылку вина и налить бокал. По крайней мере, пусть соответствует репутации настоящего Распутина и сделает вид, что пьет. Феликс тут же вернулся, с тем же бледным лицом, если не больше. Он заговорил о каких-то наших общих знакомых, упомянув и Дмитрия Павловича, которого я ждал. Он скоро должен подъехать, а гости якобы уже расходятся. Он еще раз предложил мне эти чертовы пирожные. Сдались они ему. Распутин сказал, что у него специальная диета, и он никогда не ест сладости и мяса. Так оно собственно и было. Настоящий Распутин подсел в последнее время и питался рыбой в изобилии и выпивкой. Окончательно тронулся умом, однозначно. А нам приходилось соответствовать. Подав Распутину еще один бокал с вином и налив себе, Феликс сделал быстрый глоток и снова вышел из столовой наверх, объяснив это тем, что Дмитрий Павлович наверняка уже приехал, да и остальные тоже, и надо бы их проводить сюда. Распутин, якобы выпив свой бокал, подошел все к тому же распятию, в то время как я подошел к лестнице, прислушиваясь. В этот раз наш Юсупов вернулся быстрее, и в руке у него был револьвер. Все встало на свои места. Они собирались убить Распутина. Оттого и это нервное дрожь и волнение, а пирожные и вино скорее всего было отравлено. То он и предлагал постоянно их. Это было неожиданно, и я не сразу сообразил, что лучше предпринять. Ведь я и сам обдумывал, как бы лучше уйти со сцены. И одним из вариантов было как раз подстроить смерть Распутина. А тут все само шло в руки. Вот только как провернуть все это. Распутин продолжал стоять у распятия, не оборачиваясь на Феликса, потому что я приказал ему оставаться так, пока не приму окончательное решение. Можно было избавиться от Распутина и подставить этих надежных людей, как я раньше думал. Вот только что делать с трупом и настоящим Распутиным? Идеальным вариантом было бы, если по ней, убив Распутина, сожгли тело. Я бы подстроил для них такую иллюзию, а для всех остальных Распутин бы исчез, а настоящим я бы позаботился. Все чисто. Вот только как их привести к этому? Феликс сказал Распутину что-то про то, что надо бы помолиться, и моя иллюзия обернулась на эти слова. Феликс выстрелил в него, началось. Юсупов, убедившись, что попал и Распутин, лежавший на полу, был мертв, поднялся наверх, а я за ним. Наверху нас уже ждали. Здесь был и великий князь Дмитрий Павлович, которого я ждал, был и доктор Лазаверт, поручик Сухотин и народный депутат Государственной Думы Пуришкевич. Вот они, мои убийцы. Видимо, им надоели похождения Распутина и то, что царский дворец прикрывает его. Вот они и решили устранить угрозу. Какой шанс был для того, чтобы вывести из игры нашего царственного юношу, Дмитрия Павловича? Надо бы подставить его, обвинив в убийстве. А убийцы, хоть и мужика всего лишь, но все же убийцы, труднее было бы претендовать на престол, когда Николай II отречется. Нужны были доказательства. Несколько людей знали, что Распутин отправился сегодня в Юсуповский дворец. Несколько надежных людей, которые подтвердят это. Но нужен будет труп на предъявление убийства. Чисто избавиться не получается. Итак, я продумывал, как привести городовых сюда. Нужен был серьезный повод для обыска. И я решил немного поиграть, вспомнив, что когда мы проезжали, здесь неподалеку я видел одного городового. Да и довольно-таки часто в этом районе они патрулировали. Они должны увидеть труп Распутина у дворца Юсупова, в котором и находится сейчас вся эта компания. И я поднял иллюзию. Распутин начал немного шуметь внизу, в подвале. И наш Феликс Юсупов решил спуститься проверить, что же там происходит. Они все были уверены, что Распутин мертв, а следовательно, опасаться нечего. Я оставался наверху со всеми. Правда, великий князь Дмитрий Павлович вышел куда-то, скорее всего, готовить автомобиль у ворот, чтобы вывести труп. Я знал, что мой Распутин уже встал с пола, когда Феликс туда спустился, и я незаметно выключил там свет. Распутин должен был вцепиться в Феликса и напугать его до смерти. Так оно и вышло. Какие-то звуки борьбы, а затем нечеловеческий вопль Юсупова и быстрые приближающиеся шаги снизу. Он жив, он убегает. Убейте же его, стреляйте. Пока они суетились и приходили в себя, я направил иллюзию во двор к единственным незапертым воротам. Оставалось только ему добежать до них и закричать погромче. Пулевую рану я оставил для городового. Она могла сойти за смертельную, и все было бы кончено. Пуришкевич, взяв где-то еще один револьвер, кинулся догонять. Остальные за ним, ну и я не отставал, чтобы знать, что происходит. Иллюзия была настроена на реальное реагирование от окружающей обстановки. То есть, по идее, она должна была валяться на полу в том подвале, если бы я не приказал подняться. И сейчас, потеряю я из виду, как знать, что могло произойти? Я должен видеть, что происходит, чтобы знать, какие приказы отдавать. Пуришкевич начал стрелять по убегающему Распутину, но, к счастью, не отличался меткостью. Я не поспевал. Иллюзия должна была добежать до ворот, а затем на улицу. Второй выстрел, похоже, было тоже мимо. Оставалось немного. Почти у самых ворот, ведущих к спасению в Распутина, кто-то выстрелил со стороны парадного входа. Я почувствовал, что эта пуля попала в цель. Не видя толком, что там происходит, я не знал, что приказать делать дальше. Бежать любым способом. Проблема заключалась только в том, что изначально иллюзия была настроена на реальное реагирование и воздействие от окружающей обстановки. Для самой иллюзии не было никаких проблем. Фактически они стреляли в пустоту. И хоть раненая, хоть убитая, она ушла бы. Но запрограммированная на реальные ответные действия человека, убитая иллюзия оставалась бы убитой, что бы я ни приказал. Я не мог так быстро заменить ответные действия. Четвертый выстрел пришелся в голову. Все кончено. Но надеюсь, кто-то услышал эти выстрелы и вызовет городовых. Пока я здесь, иллюзия останется лежать мертвой у ворот. Ну, или они перетащат ее куда-нибудь. Надо было быстро что-то решать. Задумка с тем, чтобы выбежать на улицу, где и обнаружат тело, не сработало. Теперь они, позвав слуг и дворецкого, перетаскивали тело обратно в дом. С таким усердием тащили пустоту. Но тут к воротам стал подходить городовой, видимо, все же услышавший эти четыре выстрела. Феликс, помогавший тащить тело Распутина вместе с дворецким, бросили его недалеко от кустов и подошли к воротам. Теперь, когда я был недалеко от места событий, я мог контролировать все. Поднять тело вновь я не мог, но создать новую любую иллюзию вполне. Вот только что-то останавливало меня. Городовой здесь. Все можно было решать, но я медлил, думая, как лучше обернуть в свою пользу случившееся сегодня. Свидетели у меня были. Многие подтвердят, что Распутин отправился сюда. Городовой мог бы позвать подмогу, или в одиночку попробовать задержать их всех, увидев или услышав тело Распутина, которого я мог создать вновь ненадолго. Достаточно, чтобы городовой услышал хрипатый просьбу о помощи. Вот только он был один. И что мешало этим убийцам убить еще одного? По-тихому на этот раз. Еще один. И минус один свидетель. А вот если тело обнаружат, завтра, к примеру, городовой может стать свидетелем выстрелов. Лучше оставить все как есть. Проследить, куда они вывезут труп, и дать знать об этом. А остальное сделают свидетели, в том числе и этот городовой. Пусть уходит.